Гидамаза находилась в центре города, где проиграл Хаширама и Мадара, клану Эоцуцуки. Белый Зицу стоял на голове и смотрел вдоль разрушенного здания. Оттуда появился черный Зицу, в сопровождении королевы Сары. Узумаки увидел ее и подошел помочь спуститься. «Сара, мне нужна ваша помощь. Приготовился ловить королеву. Хотите избавиться от этой чакры? Насовсем?» Королева спрыгнула ему на руки. «Навсегда». Узумаки поднес ее к семье. «Минато Намикадзе, мой отец. Минма Намикадзе, мой брат. Я Миха Наруто». Каждый поцеловал королеве руку. «Сара, королева города Роурена, точнее того, что от него осталось». Зицу соединился и спустился к союзникам. Когда все закончили с любезностями, Наруто все объяснил, что нужно делать. Блондины начали рисовать символы и знаки вокруг статуи, а королева занялась распечатыванием источника. Зицу внимательно наблюдал за ними, изучал каждый знак и символ, и даже взял краску на пробу. «Че это он там делает?» Минма заканчивал символами. «Спроси у него, как закончим». Наруто дорисовывал на голове последний знак. «Вроде все, вроде, или все, все». Блондин спрыгнул к ним. Джинчурики встали вокруг статуи. Постов с минуту, братья одновременно начали складывать печати. Зицу все это время наблюдал. Минато скинул по рации о готовности. «Госпожа Сара, ждем только вас». Намикадзе вытащил кунай и отошел в сторону. Сара подошла к источнику и сложила несколько десятков повторяющихся элементов. Источник засветился и вырвался наружу свет, а потом и чакра. Отец Сары запечатал мощнейший источник чакры, глубоко под городом. Во время нападения Акацки погибли не только ее родители, но и значительная часть населения. Такие потери понес не только Роурен, великие деревни и отдельные страны мира. Война еще не закончилась. Враг отступил на время, давая всем передышку. И данным шансом воспользовался Наруто. Чакра выходила из земли, через трещины в асфальте. «Давай!» – громко прокричал Минато. Парни одновременно начали складывать печати. Когда они закончили, Гидамаза опустила руки на землю и открыла рот. Изнутри стала появляться чакра, красного цвета. Потом статуя выплюнула 6 биджу и словно огромный пылесос, начала сосать чакру из земли. «Минма, Миха, я справлюсь». Парни отбежали от статуи к зверям. Пока Наруто наполнял Гидамаза, ребята вошли в режим биджу, давая волю своим зверям. «Братья, сестры, мы свободны». Курама хоть и выглядел мрачно, но голос был весел. «Это правда», — к разговору подключился Сонгаку. «Надо спрятаться, как можно хорошо». «Опять прятаться?» — Шукаку завопил на братьев. «Мы для них оружие». «Согласна с тобой». Мототаби сидела на задних лапах. «Сейчас не время спорить», — огрызнулся Курама. «Надо спрятаться на некоторое время. Или вернуться к своим джинчурики». «Что?» — 6 биджу разом закричали на него. «Никогда. Не проси, мы не пойдем на это». Треххвостый поперся искать воду. «Я вернусь в свой дом, на дне моря. Не хочу больше разговаривать обо всем этом». «Но, брат, ты не можешь, когда нам нужна помощь». Сон хотел остановить его, но Санби его уже не слушал. Остальные братья и сестры покинули город в разных направлениях. Курама и Сон вернулись обратно. Минма и Миха были расстроены, что уговорить их не получилось. Когда они вернулись к статуе, то увидели, как Гидамаза закончила всасывать в себя чакру и пересела в позу лотуса. «Как я и думал, их не удалось уговорить». Наруто расслабил руки. Статуя поглотила всю чакру. «Ее хватит для такого дела?» «Вполне». «Ну, тогда начнем». Миха ушел с Карин, за Минато и Сарой, а Минма встал напротив брата. Они ударились кулачками и снова обменялись чакрой Кьюби. «Зицу, давай». Узумаки махнул рукой. Черный отделился и слился с руками Гидамаза. «Седьмой путь Гида. Воскрешение мертвых». Статуя зарычала, словно умирающий зверь. Рот открылся еще сильнее и вылетели души умерших и разлетелись в разных направлениях. «Наруто, скажи мне одну вещь. Как он смог использовать технику без Риннигана?» Минма сильно удивился от происходящего. Черный Зицу был создан Кагуей Эоцуцуки. Он ее воля, а так как она обладала Бейкуганом и Ринни-Шарингеном, то он может использовать один из путей Пейна. Нам повезло, что им оказался седьмой путь. Дайзеро связан со статуей напрямую. Наруто объяснил, откуда он все знает. «Значит, мы навредили и нашим врагам?» Намикадзе оценил план Наруто. Когда Кагуя и Хагорома передали ему чакры, то сообщили о некоторых вещах в мире и людях, обладающими необычными способностями. «Смотри, Гидамаза умирает». Души перестали вылетать, и статуя закрыла глаза и упала на бок. Зицу вновь воссоединился и почувствовал сильную усталость. «Вот и все. Алой ушел под землю. По всему миру начали оживать умершие шиноби и гражданские. Так и в деревне Песка Тимари подала команду о погружении гробов, как в них влетели души. Шестая стояла с Шикамару и упала в обморок, когда мертвые открыли глаза и начали шевелиться. Гаара первым поднялся из гроба и посмотрел на присутствующих. Невероятно, они. Такая ситуация возникла в других деревнях и странах. Прошло 5 дней путешествия по морю. Команда Хатаки Какаши. «Какаши, мы подплываем к Черному континенту», — сообщил капитан корабля. «Хорошо, капитан, готовьтесь причаливать. Рин, Ханари и Риас, вы нужны мне на палубе». Ханари первая поднялась на палубу. «Где остальные?» «Скоро поднимутся». Рин поднималась на палубу, заметив, что с острова готовит пушки к обстрелу их корабля. «Какаши, нас атакуют!» Закричала, что есть мощи. Прогремел выстрел из одной пушки. Снаряд вылетел из пушки в их направлении. Какаши увидел снаряд и хотел сложить печать барьера, но не успел закончить печать, его оттолкнуло Ханари в сторону. Снаряд попал в правый борт и прогремел взрыв. В дыру от взрыва начала затекать вода. С берега начались еще выстрелы. Капитан корабля выбежал с мостика на палубу. «Что происходит, черт возьми?» Какаши молчал, он не знал, что сказать. Его жена лежала без сознания. Она спасла его, а он даже не смог ничего предпринять, чтобы защитить ее. У Хатаки произошла контузия. В ушах звенело, он никого не слышал. Он даже подумать не мог, что его команду вот так просто расстреляют. Что он проиграет без боя. Он не был к этому готов. Рин схватила его за руку, а Ханари положила на плечо и понесла в конец корабля. «Капитан, начинайте эвакуацию с корабля», — приказала Рин, а сама потащила Какаши и Ханари к шлюпке. Снаряды пробили корпус в нескольких местах, что корабль потихоньку пошел ко дну. Обстрел не закончился на этом, а наоборот стал массивней, да в придачу на снаряды прикрепили свитки с взрывными печатями. Команда, которая находилась наверху, погибла, как и на мостике. Капитан спустился в трюм и громко кричал, чтобы команда покинула корабль. Матросы бежали в конец корабля, где находились шлюпки. Рин спустила друзей в трюм. К ним подошла Риас, подхватила Хатаки, и они побежали к шлюпке. Подойдя к лодкам, они увидели, что там собрались выжившие матросы. Их всех вместе осталось 8 человек. «Капитан, открывайте дверь, нужно спасаться», — крикнула Риас, помогая копирующему ниндзя сесть в лодку. Капитан вытащил меч и разрубил 2 каната. Задняя стена корабля упала на воду. Матросы взяли 3 шлюпки и потащили их к выходу. На первой шлюпке поплыл капитан корабля и 2 еще с ним матроса. На остальных 2 шлюпках поплыли остальные члены экипажа. Только шлюпка Какаши не отплыла с корабля. Не успели они отплыть, как сверху палил огонь из пасти дракона. Все 3 шлюпки загорелись. Сгоревшие матросы стали вываливаться из шлюпок. Рин увидела, что появился дракон, и остановилась на полпути. «Что будем делать, Рин?» – обеспокоенно спросила Соло, смотря на летающего дракона. «Используй стихию огня». «А, что? А ладно, попробую что-нибудь сделать с этим драконом. Только не тяни, а то он возвращается для новой атаки», – предупредила девушка. Какаши пришел в себя. В ушах перестало звенеть, появилась ясность в голове и в глазах. «Что происходит?» «Это, что дракон?» «Риас, давай быстрей», закричала Рин, наблюдая, как дракон облетел корабль и приготовился к новой атаке. Стихия огня, световой луч. Губы свернулись в трубочку и вылетел тонкий красный луч, и прорезал голову дракона. Дракон закричал от боли и загорелся изнутри. Долго ему летать не пришлось, он упал на корабль и провалился вовнутрь корабля, а точнее в грузовой отсек, где находился контейнер с горючим. Прогремел взрыв, и корабль разлетелся на части. Передняя часть ушла на дно, а вторая часть корабля осталась догорать на плаву, на другой стороне Черного континента. В темной комнате за столом сидело 4 силуэта, у всех светились разными цветами глаза. Тот, кто сидел в самой дали, у него глаза были красного цвета, это был Зеро Ацуцуки. С правой стороны сидел человек, глаза которого были черные, с синими 3 точками, и к каждой точке были пунктиры синего цвета. Слева сидел человек с коричневыми глазами, а напротив Зеро, в другом конце стола, уселся Визири. Они обсуждали дальнейшие планы своей компании. «Что дальше, брат?» – спросил Сингли, глядя на Зеро. «У меня есть новости», – махнул рукой Визири. «Говори». Визири открыл конверт, достал письмо и начал читать его. «С моря к нам плыл корабль, я приказал потопить его. Нашли на обломках корабля только девушку, в ближайшее время ее доставать к нам. Остальные члены экипажа были полностью уничтожены. Повторяю, выживших нет. Визирь дочитал письмо и положил его на стол. Нас обнаружили, призрак не поверил брату. Визирь, твои изобретения, как всегда на высоте, похвалил Сингли. Спасибо, но не будем забывать про Узумаки Наруто. Зеро поднялся из-за стола. Вот и у меня возник вопрос, что мы будем делать с ним. Призрак наслушался об Наруто еще на прошлом совещании. Похоже, мои действия были поспешными, признался Зеро, и думаю оставить их всех в покое. Отец не простит нам этого. Визирь, уничтожь другую сторону Черного континента. Мне надо, чтобы все думали, что здесь ничего нет и никогда ничего не было. Это мертвый континент, и он таким должен оставаться. Но там же заводы и лаборатории по созданию смертельного яда, удивился Визирь, переводя взгляд со стола на Зеро. Это неважно, сделай так, чтобы вулканы начали извержение, и в некоторых зонах должен находиться смертельный яд. Визирь встал и поплелся из убежища выполнять приказ. Призрак, уничтожь лаборатории по созданию вируса. Можешь вулканы взаимодействовать, никого не оставлять в живых. Зеро смотрел в окно на джунгли. Ну что, Сингли, пора и нам заняться одним делом. Зеро сделал пас руками и открыл портал в другое измерение. Сингли прошел в портал первым. Зеро еще раз осмотрел комнату и покинул помещение, закрыв за собой портал. Призрак вышел к дороге, ведущую к лабораториям. Визири, что там за девушка? Связался с ним человек с черно-синим шаринганом. Мне сказали, она убила дракона. Визири был немного смущен. Завтра буду у вас в лаборатории. Хорошо, брат, буду ждать. После этих слов он ускорил шаг. Какаши, Какаши, кричала Рин, плывя на обломках корабля в сторону берега. Вдали она увидела, что Риас вытаскивают на берег неизвестные люди. Рин молча поплыла на берег и увидела на берегу Хатаки. Он махал ей руками, чтобы она плыла в его сторону. Доплыв до берега, Рин упала на песок. Она тяжело дышала после взрыва корабля. Взрывная волна сбила ей дыхалку, и она отлетела от корабля в воду. Под водой она оказалась без воздуха. Еле выплыла из воды, ведь еще бы чуть-чуть, и она потеряла бы сознание. «Ты живой, слава богу!» Отдохнув, встала Рин. «Ты Риас не видела?» Посмотрел на нее Джонин. «Да, ее подобрали на берегу странные люди. Черт, Рин, нам надо спрятаться, пока нас не нашли. Да и Ханари, нужна помощь», подхватил ее, и они скрылись в джунглях. Черный континент на самом деле не мертвый остров, это огромные джунгли. Здесь много деревьев и множество различных видов растений. Какаши, что это такое? По данным, это мертвый континент, а тут есть растительность, деревья, цветы. Но самое странное здесь, что и вправду живут драконы. Рин знала все про территории странных деревень, и всегда говорили, что на Черном континенте жизни нет. Не знаю, откуда здесь могут быть драконы. Да и на континенте помимо джунглей есть деревья, которые растут в определенном месте. Вдали виднелось несколько строений. Дойдя до деревни, Какаши и Рин увидели людей, то поняли, что в этой деревне над людьми проводят эксперименты. Проходя по деревенской дороге, на них никто не смотрел. Все люди этой деревни походили больше всего на зомби, чем на нормальных людей. На выходе из деревни они увидели надпись «Испытательный полигон Н-27». Рин с ужасом посмотрела в сторону деревни. Что здесь происходит? Надо все выяснить, что здесь на самом деле происходит. Рин, жди меня здесь, я все разведаю, а потом мы решим, что нам дальше делать. Спокойно сказал ей Хатаки, спрятав свою жену за деревом. Хорошо, я пока посторожу Ханари. Успокоилась девушка. Разбежавшись по сторонам, каждый занялся своим делом. К обеду Какаши обследовал 5 километров вокруг деревни и вернулся обратно, где оставил Рин с женой. Что-нибудь нашел? Поинтересовалась Рин. Нет, здесь только джунгли и испытательные полигоны. Больше я ничего и никого не видел. Нет никаких следов, указывающих на базу врага. Недовольно ответил Джонин. Что мы будем делать? Ну, для начала давай перекусим, а потом определимся, где начнутся поиски Риас. Немного успокоившись, да и Ханари не пришла в себя. Пока ты ходил, она на время открыла глаза, а потом опять уснула. Рин помогла поднять ее. Пошли, вон туда. Какаши вскрыл дверь одного из домов. Пройдя на кухню, Рин увидела шкаф, где обычно лежат продукты питания. Открыв полку, она ничего не нашла, только пустые банки, из которых шел мерзкий запах гнили. Какаши, здесь ничего нет, осталась только вода и чай. С грустным видом Она села на стул. «Я нагрею воду во фляге и заварю чай», взял флягу и кинул туда лепестки зеленого чая. Положил флягу на каменное покрытие и сложил печать. Техника огня. Маленький огненный шар. Изо рта вылетел маленький шарик и начал греть флягу. Минут через пять, убрал флягу с огня и открыл ее. Из фляги пошел приятный запах зеленого чая. «Нам нужны кружки, у тебя есть?» Посмотрел краем глаза на Рин. «Нету, я не успела сумку захватить». «С небольшим подколом», ответила Рин. «Я заметил». «Ладно, у меня есть кружки, только они среднего размера, но нам хватит». Хатаки достал маленькие кружки и разлил в них чай. Одну кружку передал Рин, другую взял себе. «Ну что, откуда начнем поиск?» «Думаю, с берега, где я последний раз видел Ряс». Отпила из кружки. «Думаешь, они оставили следы?» «Думаю, да. Ведь они были только на дальней стороне берега и не пошли нас искать. Наверное, думают, что мы все погибли». «Хорошо, начнем оттуда. Только будем передвигаться тихо и без лишнего шума». Допив чай, Рин еще раз осмотрела Ханари и поменяла повязки. Какаши вышел во двор, смотря на местных жителей. «Что же с вами делают?» – подумал он. Рин вышла на улицу и с товарищем отправились на берег, откуда забрали Ряс, люди Зеро. Добравшись до берега, они начали осматривать местность. «Ей, Какаши, тебе не кажется подозрительным, что на нас еще никто не напал?» С подозрением поинтересовалась девушка. Заметил, что на проверку своей территории они никого не послали, да и в придачу место обстрела корабля не осмотрели. «Ты посмотри, даже здесь никого нет, они оружие свое бросили, ничего не взяли», спокойно объяснил, показывая рукой на места. «Это не к добру». Рин увидела следы от колес кареты, указывающие в сторону гор. «Смотри, следы показывают направление в сторону той горы», указала рукой на следы от кареты, куда они ведут. «Думаю, это ловушка, но нам надо найти Ряс». «Ну что, пошли к той горе, может, клонов на проверку отправим?» «А эта идея», сложил печать теневого клонирования и отправил клонов вперед на разведку местности. Когда клоны ушли, на горе произошел взрыв, из горы повалил черный дым, и стали вылетать огненные камни, оповещая шиноби об извержении вулкана. «Вот это уже плохо, что будем делать?» Поблизости с вулканом произошло еще одно извержение, и еще рядом запыхтел и начал плеваться другой вулкан. «Думаю, пора уносить ноги. Надо забрать Ханари», — повернулся Крин и посмотрел переживающим взглядом. «Визири?» «Да, брат, откуда начнем?» — спросил призрак. «Зеро, сказал, нужно взорвать лабораторию по созданию смертельного яда. Давай уберем барьер сдерживания, а потом наведаемся в лабораторию». Визири достал сигнальный огонь и выстрелил в окно. «Зачем ты это сделал?» Призрак активировал шаринган. «Сейчас ликвидируют мои изобретения и завод. Заметаем следы». А от Цуцуки вышли из кабинета. «Здесь я оставил доисторическое вооружение, так что не жалко». «Хороший план», кивнул головой, и глаза засветились еще ярче. «Снятие барьеров». Сняв все барьеры, земля задрожала, стали слышаться взрывы. На выходе из бункера ребята стали смотреть, как извергаются вулканы. «Красиво», сказал призрак, глядя на вулканы. «Не то слово, это просто замечательно», улыбаясь, сказал брюнет. «Хватит любоваться видами, пора уходить отсюда». Зеро вышел из своей кареты. «А вот и ты, Зеро, все думал, успеешь ты или нет приехать за нами». Забираясь в карету, поприветствовал визири. «На похороны ко всем успеем», добавил Зеро. Карета тронулась дальше, на другую сторону Черного континента. «А это та самая дама?» Призрак обратил внимание на Ряс. «Ага, нашли на обломках корабля, который расстреляли. Лаборатория по созданию смертельного яда», говорит Сингли. «Доктор, вы должны вытащить на поверхность резервуары со всем ядом, который был создан, и взорвать их на месте, а потом эвакуируйтесь на другую сторону Черного континента. Там вас будет ждать лаборатория призрака. Там под его командованием продолжите свои исследования». «Вас понял, господин. Немедленно начинаю эвакуацию». По рации доктор сообщил, что нужно делать остальному составу лаборатории. Все резервуары, в которых находился яд, подняли на поверхность и подорвали их, остальные последовали покинуть лабораторию. Извержение началось довольно быстро, остров был ярко-зеленого цвета, теперь же начал приобретать черно-красный окрас. От вулканов полетели птицы, спасаясь не только от огня, но и от яда. Яд был создан в газовой форме, распространялся очень быстро, быстрее, чем выходила магма. Эта часть континента стала умирать. Остров стал соответствовать своему названию. «Рин, нужно найти корабль или лодку, надо уплывать отсюда, пока мы не сгорели или отравились». Но где мы найдем транспорт? Я думаю над этим. А как же Риас? Серьезно спросила Кунаичи. Черт, не знаю, там мы точно умрем. Что же делать? Вдали плыл небольшой корабль, который оплывал весь берег Черного континента. Хатаки увидел корабль и побежал звать на помощь. Прибежав к берегу, он начал махать руками. На корабле показались два человека. На палубе стоял парень, а рядом с ним была девушка с повязкой на лбу. Они заметили нас и направили корабль в нашу сторону. Что там, за корабль? Да, он плывет в нашу сторону, но я не вижу, кто на нем находится. Корабль подплыл к берегу, люди скинули им канатную лестницу. Хатаки взял Ханари и затащил ее на корабль, следом залезла Рин и увидел Риас. Как ты выбралась? Тебя же схватили, опешила Кунаичи, смотря на нее. Он помог мне сбежать. Риас указала рукой в сторону парня лет 22-23, у него были черные волосы, светло-карие глаза, среднего телосложения, одет был в старую, порванную, рубашку. Шорты были в таком же состоянии, на ногах порванные кроссовки. Волосы были завязаны, оторванной тряпкой. Спасибо, что спас Риас. Но как тебя зовут и откуда ты? Спросил Какаши. Азазель ли Риас? 50 минутами ранее. Карета тронулась дальше, на другую сторону Черного континента. Это та самая дама? Призрак обратил внимание на Риас. Ага, нашли на обломках корабля, который расстреляли. Тебе не кажется, что мы поспешили с уничтожением? Это был корабль страны моря, и то, что нашли только ее, не говорит о том, что она была единственной выжившей. Зеро ответил аргументом на вопрос. Нас встретит у входа новой базы, предупредил Сингли. Подъехав к воротам базы, к ним подошел дежурный с КПП, что-то проверил и пошел открывать ворота. Ворота открылись, карета стала проезжать вперед, как вдруг от кареты отпало колесо. Карета стала падать на бок, спрыгнули все кроме Риас, которая от удара пришла в себя. Я посмотрела по сторонам и поняла, что нахожусь в деревянной карете. Посмотрев осторожно из окна, я заметила, что попала к отцу Цуки. В голове стали возникать всякие мысли по побегу, но не знала, куда бежать и сколько врагов снаружи, но надо было действовать, пока не затащили внутрь базы. Карету начали поднимать, и тут я увидела, как парень в грязной одежде бежит через КПП, в сторону леса, выбила с ноги дверь и побежала за парнем следом. Нас увидели солдаты с КПП. Он хотел побежать следом за нами, но его остановил Зеро. Не надо, брат, куда они бегут, там и умрут. У нас есть дела поважнее. МГМХ, окей, но я отправлю бойцов. Хорошо, но не больше 5. К карете приделали колесо и заехали вовнутрь базы. Я бежала следом за парнем в джунгли. Парень заметил погоню и ускорил темп бега. Я даже потеряла его из виду и заметила, что за мной бегут следом 5 солдат. Резко остановилась и спрыгнула с небольшого склона, спрятавшись под корнями дерева. Солдаты пробежали дальше, не заметив меня. Подождав несколько минут, я вышла из укрытия и направилась в сторону моря. Пробежав несколько метров, то увидела парня, который убежал с базы. «Эй, ты кто? Как ты сбежал?» Парень заметил, где я стояла, и побежал от меня прочь. Я погналась за ним следом. «Эй, да постой ты, я тебе не враг». Парень ничего не отвечал, бежал дальше. Мне пришлось на бегу доставать нити, как ковбой, поймать его за ногу. Он упал, разбив локоть и коленку. «Зачем ты это сделала? Чтоб тебя, идиота, остановить. Лучше бы грудь показала, я бы тогда и солдат убил, а не послал в другую сторону. Ты охренел, ща в голову получишь. Так ладно, по дороге поговорим». Азазель сорвал с ноги нить. «Я слышал, что активировали вулканы, так что здесь скоро будет очень жарко. Лучше бежать ближе к воде». Он взял меня за руку и повел кратчайшим путем к пристани. «Тебя как зовут, красивая леди?» «Риас Соло, а тебя, идиот?» «Меня Азазель, и я не идиот. Ножки вроде ничего», вслух высказался я. «В каком смысле активировали вулканы?» «Когда я оттуда убегал, то слышал, как два солдата говорили, что призрак снял барьеры с вулканов». «Какие барьеры? На этом континенте не должно быть жизни, здесь раньше постоянно бушевали вулканы, а когда появились они, то за несколько лет весь остров стал огромными джунглями. А когда барьеры сняли, то нужно понимать, что спастись можно только если выйдем в море. Но где возьмем корабль? Ну или хотя бы лодку?» Вдали прогремел мощный взрыв, предвещающий большую беду. «А это плохо, нужно торопиться, а то можем опоздать. Не отставай, красотка, а то скучно будет в море одному». Добежав до пристани, Азазель вытащил топор из дерева и начал рубить веревки. Я залезла на корабль, чтобы осмотреть его. На корабле было пусто, даже команда моряков бросили это место. «Слушай, Соло, осталось только в море выйти, и мы спасены. А как это сделать?» «Веревки я отрезал. Осталось поднять якорь и опустить паруса. И все, ага». Через 5 минут мы отплыли от пристани, а Азазель повернул корабль вдоль берега. «Почему мы плывем вдоль берега?» Я смотрела то на него, то на остров. «Я должен забрать своих родственников, они должны были сбежать из деревни», — серьезным голосом ответил пацан. «Каких родственников?» «Родителей и брата». Обойдя одну сторону берега, мы заметили двух людей, один из которых махал нам рукой. «Держи курс вон туда». Я указала рукой в сторону берега, где был произведен обстрел корабля. Подплыв чуть ближе к берегу, я скинула канатную веревку, по которой забрался Какаши с Ханари на плече, а потом Ирин. «Риас, как ты выбралась? Тебя же схватили, он помог мне сбежать». Я показала рукой на Азазель. К нему подошел Хатаке и пожал ему руку. «Спасибо, что спас ее. Но как тебя зовут и откуда ты?» «Его зовут Азазель, и он сбежал с базы Ацуцуки», — ответила за парня. «Это правда?» — не поверила Рин. «Да, я сбежал с базы. Вы не видели еще людей? Это люди, которые живут вон в той деревне», — указал рукой в сторону полигона. «Да, должны прийти мои родители и брат сюда. Я сильно нервничал. Извини, но они не придут». «Почему? Вы их убили?» Я накинулся на Какаши, но меня схватила Рин и откинула в сторону. «В той деревушке проводили эксперименты над людьми. Когда мы скрылись от Ацуцуки, то нашли деревню, а точнее испытательный полигон 27. Все люди походили на зомби, даже на нас они не смотрели», — рассказала Рин. «Ты думаешь, я поверю в это?» Глаза у меня стали красными и потекли из них слезы. «Хочешь — верь, хочешь — не верь, это твое дело», — ответил копирующий ниндзя Какаши. Произошел мощный взрыв, и магма стала подтекать к воде. В стороне, где была деревушка, слышались крики смерти. «Я должен спасти их». Я хотел спрыгнуть с корабля, как увидел, что магма до воды дошла. «Я вернусь сюда и убью тебя, призрак, обязательно вернусь. Слышишь меня, призрак? Я убью тебя», — орала Азазель со слезами на глазах. Я схватила его за руку и повела к штурвалу. «Если хочешь вернуться, то нужно уплывать отсюда». Ударив этого болвана по щеке, Азазель посмотрел на меня и направил корабль в сторону моря. Позади остался наполовину мертвый остров, который сгорал, а местами был виден распространившийся яд зеленого цвета. «Скоро мы вернемся и отомстим», — думал Какаши, смотря на черный континент. Их корабль уплывал все дальше и дальше от мертвого острова. Около убежища Арачимару рыскали шиноби тумана. Джуга незаметно подобрался к ним и вырубил одного ударом по шее. Другой хотел подать сигнал, но его проткнул монстр. «Что вам здесь надо?» Туманник ничего не сказал и умер на руках. Джуга кинул к напарнику и скрылся в кустах. У входа в убежище он заметил еще одного человека. Подкравшись как можно тише, схватил жертву за горло и сломал шею. «Надо попасть внутрь, кое-что забрать». Забежав в убежище, наткнулся на еще один отряд. Подойдя к ним ближе, одного он схватил за шею и начал душить. Второму откусил кисть, а третьего разорвал пополам. Схватив второго, он потащил его вглубь убежища, но долго тащить не пришлось. Джуга заметил нужную комнату, пробил им дверь комнаты. Шиноби еще дышал, и Джуга вырубил его. «Ага, вот ты где лежал», — злобно засмеялся и забрал свиток. «А теперь в Канаху». Джуга любил разговаривать сам с собой, из-за чего его боялись некоторые члены Акацки. «А чуть не забыл», — повернулся к заложнику, — «ты мне понадобишься для одного важного дела». Джуга достал большой мешок и погрузил шиноби в него, после чего переоделся в свежую одежду. Теперь на нем были фиолетовые штаны и свободная белая рубашка, застегнутая наполовину. На босую ногу одел новые сандалии и пояс змеиного отшельника. Никакого оружия парень не взял. Он просто взвалил на себя мешок и спрятал свиток на поясе, а потом ушел из убежища в сторону деревни, скрытой в листве. Зеро стоял на балконе и смотрел на извергающийся вулкан. В глазах помутнело, и Ацуцуки потерял сознание на глазах братьев. Сингли поймал его, когда другие окружили и осмотрели местность. «Что произошло? Кто напал?» «Брат, очнись!» — тряс Сингли. «Что произошло, Гидамаза?» «Больше нет». «Что?» — разом спросили соклановцы. Призрак активировал шаринган и посмотрел на каналы чакры. Чакра взбесилась, она разорвет его изнутри. «Визири, готовь операционную». Визири спрыгнул с балкона и понесся в мед крыло. пока Сингли укладывал его на кушетку, а призрак раздавал указания по рации. «Ты-ша-ша-ша, готовьте войска, прошло по рации, будем выступать. Ты-ша-ша-ша, ты-ша-ша, не можем, господин призрак. Ты-ша-ша-ша, у нас вулкан бомбанул поблизости, эвакуируем разработки. Ты-ша, чига». Сингли бегом в операционную. Братья подхватили Зеро и телепортировались в медкрыло. «Все готово». Визири подошел с кушеткой. «У нас возникла проблема с вулканом. Мне сообщили. Тогда не теряй времени. Как минимум 3 часа у нас есть, чтобы исправить ситуацию. Если не сможем, то весь континент реально станет черным». Визири покатила от Суцуки. Призрак достал свиток и отдал Сингли. «Здесь ты найдешь одну информацию, касательно Земли-2. Что я должен буду сделать, найди там». Остальное призрак сказал шепотом, ему на ухо. «Будет сделано». Загадочно улыбнулся и исчез. Операция прошла замечательно, без осложнений. Но призрак посоветовал месяц никуда не дергаться и не использовать чакру с Ринниганом. Зеро стало плохо из-за смерти демонического еретика. Некоторые печати перестали действовать и дали волю природе вернуть свое естество на Черном континенте. Территория Ацуцуки убавилась еще на несколько гектаров. Образцы нового вооружения и некоторые опыты над людьми потерялись в магме вулкана. Визири был очень сильно расстроен, потерявший 20 лет работы. «Я нанесу ответный удар», – злобно выкрикнул брюнет, дочитывая отчет о потере имущества. «Успокойся, мой агент начал действовать». Синий шаринган светился в тени. «Ты лучше подготовься к битве. Зеро будет мстить. Я и так профукал много своих изобретений. Земля-3 полностью уничтожила моих клонов и все мои базы». Визири выкинул отчет в помойку. «Только на Земле-2 все выгорело. А здесь и в другой параллельной планете мы проигрываем по всем фронтам. На Земле-3 больше нет наших войск». Визири достал пистолет и начал протирать его. «Туда дорога нам заказана. Согласен с тобой, но не Зеро. Он не согласится с нами». Глаза засветились еще сильней. «Ладно, пойду, проведаю его». «Давай иди, скажи ему, что мы проиграли в этой войне, МГМХ. Ты в этом уверен, если только твой агент не исправит положение дел? Хотя навряд ли. Еще посмотрим, кто кого». Спустя 2 недели, где-то в Канахе. «Ну что, братья, поможем победить клана Ацуцуки?» Курама общался со всеми Биджу в своем подсознании. «Я поговорю с Би». Восьмер разглядывал темного и светлого Кураму. «Моя подруга согласится вам помочь». Мататаби вернулась к своему джинчурике. «Сан Би», — обратился Сон, — «мне интересно твое мнение. Я укрылся в тумане, на самом дне моря, и пока что не хочу встревать в проблемы. Но если сейчас их не решить, то тогда отсюда я больше не выйду». «Я того же мнения». Чоуми расправил крылья. «Шукаку?» Светлый Курама повернулся к брату. «Гаара предложил сотрудничество». Енот немного помялся, но добавил: «И я согласился охранять страну ветра и деревню, скрытую в песке». «Все же уломал он тебя?» Немного с издевкой ткнул в плечо Сонгаку. «Если все согласны», — Курама перешел к завершению разговора, — «то в подсознании появились 5 людей. Биджу повернулись к ним лицом. «Всем привет», — радостно поприветствовал блондин. «Меня зовут Узумаки Наруто, и я рад вас всех сегодня видеть». С улыбкой на лице подошел поближе. «Ей, Какаши, я вижу берег», — кричала Зазель. «Хорошо, наконец-то мы приплыли. Я думал, мы заблудились», — крикнул в ответ Хатаки. Пока они плыли, Ханари пришла в себя. У копирующего ниндзя появилось настроение из души. Камень упал. Рина смотрела в крайний раз его супругу и улыбнулась. «Какаши, все будет хорошо. Она цела и невредима. Спасибо тебе за все». Потекли слезы на глазах. «Думаешь, стоит доверять Азазель?» — в который раз спросила Нахара. «Мы уже 100 раз обсуждали этот вопрос. Да я ему верю не только потому, что он спас Риас, а еще потому, что он всегда говорил правду. Я знаю, когда мне врут». Показал рукой на свои глаза. «Извини, я не хотела доставать тебя, но все-таки он с Черного континента. Ты тоже не отсюда, но я же тебе верю». «Да, но он с другой стороны. Может, его подослали шпионить за нами». «Все, разговор окончен. Не хочу это больше обсуждать. Готовимся к высадке. У нас много дел еще». «Есть, капитан», — отдал приветствие Азазель. «Наконец-то родная земля», — думал Какаши, подплывая к берегу. Ребята увидели Асуму и Гая. Спустившись с корабля, Хатаки улыбнулся и пошел в сторону повозки. За ним пошли Ханари, Риас, Рин и Азазель. Друзья с подозрением посмотрели на новичка. Он им только подмигнул и проследовал к повозке. Глава 21. Возвращение белой змеи и одноглазого старца. Джуга приближался к деревне, скрытой в листве. По пути мне встретился загадочный парень в черном плаще. Лицо скрывал капюшон, зато глаза выдавали необычный синий шаринган. «Господин призрак», — поклонился я, когда узнал его. «Приветствую тебя, Джуга. Ты все достал?» «Да, господин. Достаю из-за спины свиток, который забрал из логова Орочимару». А Цуцуки осмотрел его шаринганом и улыбнулся. «Освободи их. Пусть отвлекут Коноху на время. А как с остальными странами обстоят дела?» «Узумаки Наруто с братьями воскресил всех убитых нами людей. Шаринган перестал светиться. Его действия отвлекли весь мир от нас. Зицу уже все показал нам. И запись ритуала, и выдал все их дальнейшие планы. Так что, все идет согласно новому плану. В деревне Листа начались глобальные изменения. Первым делом, Цунади Синджу решила создать медицинский центр вместо старой больницы. Во-вторых, после восстановления резиденции решили, что пора расширять саму деревню. Материалы были доставлены в кратчайшие сроки. Причем, все было бесплатно. Больных почти всех выписали, а те, кто еще находился на лечении, перевели в одно крыло. Тенза, давно не виделись. Какаши стоял в регистратуре и записывал жену на прием. «Здравствуй, Какаши-сенпай». Ямато заполнял документы на выписку. «Что здесь делаете?» «Ханари на прием записываю», с улыбкой на лице, говорил Хатаке. «Что-то случилось?» Встревожился я. «После прошедшей миссии, мы кое-что сделали. И надо схо. Беременная, в общем, да. Асума с Куринай вчера тоже приходили». Я смотрел на реакцию друга с таким же вопросом. «Да ладно», — Какаши удивился. «Не удивляйтесь, сенпай. Скоро и остальные начнут приходить». Я закончил с бумагами и отдал их медсестре. «Удачного осмотра. Счастливо, Тенза». Мы пожали руки и разошлись в разные стороны. Первым делом решил поговорить с Цунади. По пути мне встретились товарищи по службе. С каждым пообщался, что-то нового узнал, а что-то старое вспомнили. Подойдя к резиденции, я сильно удивился от новой резиденции Хокаге. Видел его еще недостроенным, а тут уже полноценное огромное здание. Ничего себе! Налюбовавшись, я поднялся по лестнице. Ямато-сан, вас выписали. Шизуне общалась с Гинмой, когда заприметила меня в коридоре. Да. Я рассматривал картины в коридоре. Ладно, я пошел. Гинма попрощался с девушкой и умчался по своим делам. Шизуне, подскажите, пожалуйста, а где кабинет Хокаге? Я закончил осматриваться и уделил все свое внимание ей. Как ваше состояние, Ямато сама? Щеки покрылись небольшим румянцем. По девушке было видно, что она переживала за него. Я лишился всех клеток господина Хаширамы. Так что, вот, я немного приуныл. Пойду на пенсию. Шизуне офигела от моих слов. Мы постояли немного в тишине, обдумывая, что сказать друг другу. Ничего не придумав, поднялись на этаж, где находился кабинет Хокаге. «Ты в этом точно уверен?» «Да, не отговаривай меня». Постучался в дверь. «Не смогу больше выполнять миссии». Шизуне поняла мою настоящую причину ухода. Мы молча зашли в кабинет. Хокаге сидела за столом и заполняла документы. «Ямато?» Цунади знала, зачем он пришел. «Решился?» «Да, госпожа Хокаге, я отдал заявление. Клетки из меня выкачали основательно. Древесный стиль больше не смогу использовать». «Я знаю, это не повод заканчивать службу». Синджу читала заявление. «А для меня повод». Мужчина надеялся, что она подпишет заявление и отпустит с концами. «Цунади Химе, я хотела бы». «Помолчи, Шизуне», — рявкнула на девушку. «Есть другая для тебя работа». «Не хочу, Даш. Станешь моим новым советником». Шикаку Нара и Хатаки Сакума уже согласились на этот пост. «А со старыми что?» «Их я отправила на пенсию. Правда, они были не согласны со мной». Женщина восторженно улыбнулась. «Но мне они надоели, и спрашивать я их не стала. Ну, это, я даже не знаю». По лицу было видно, что я был в смятении. «Надо подумать», — серьезно заявил я при них. «Хорошо, завтра жду с ответом». Синджу убрала заявление в стол. «До завтра», — поклонился и покинул кабинет, оставив их одних. Выходя из резиденции, мне повстречался Шикаку. Тен захотел отвернуться, но Нара заметил его. «Привет, Ямато», — махнул мне рукой. «Уже выписали?» «Да». «О чем задумался?» «Пятая не отпускает. Предложила стать советником, как вы и Сакума». «О-о-о, «Отличная новость, что ты», — сказал, Нара был радостный от этой новости. «Завтра дам ответ». Мужчина не сильно был разговорчивым. «Завтра увидимся. Пока. Ну пока». Нара странно посмотрел на меня. «Лишь бы согласился», — пробежала мысль в голове. Тем временем Саски сидел в прихожей и ждал Сакуру. Девушка решила съехать от родителей. Родители были не против переезда дочери. Ведь жить она будет не одна, а с самим Саски Учихой. Фугаку помог им купить небольшой дом в центре деревни. Учиха как 2 дня перенес все свои вещи и обустроил их комнату. «Сакура, терпение парня было на исходе. Долго еще? 5 минут!» – кричала девушка. Саски постоял 10 минут и зашел в комнату Сакуры. Девушка укладывала вещи по сумкам. Хоть она была шиноби, вещей было навалом. Помимо миссии она работала в больнице, и в последнее время стала носить разные вещи. «Ну, ты чего, так долго?» – прикрикнул на Кунайчи. «Это не так просто, вот взять и сложить вещи», – возмутилась розоволосая. «Надо правильно разложить по сумкам». «Да, твою же, не ругайся в доме моих родителей». Парень молча взял собранные сумки и потащил в новый дом. В этот же день Сай был в гостях у Ина. Парень общался с ее мамой по поводу свадьбы. Обсуждали вот уже около 2 часов. ТК, папа Ина, сомневался насчет брюнета. Получается, в один день с Саске, Наруто, Шикамару, Ли и Ниджи. Госпожа Хокаге предложила такой вариант. Сай мило улыбался, глядя на маму. Ина не против. Грандиозно. 6 свадеб в один день. Женщина была в восторге. И по деньгам не так все дорого выйдет. Дорогая, им всего 19. Инаичи сомневался, но с каждым разом встречи с Сэем начинал понимать, что его дочь выбрала хорошего спутника жизни. Да еще и, хватит, надоело выслушивать одно и то же. Мама гаркнула на папу. Лучше порадуйся за дочь. Но, я, успокойтесь, Инаичи-сан. Сай продолжал улыбаться, слушая будущих родителей. Наруто сидел на балконе и смотрел на скалу Хокаге. Когда к нему вышел Минма, парень повернулся к нему. Карин из клана Узумаки. Ты знал об этом? Да. А почему мне ничего не сказал? Зачем? Опешил блондин. Вы подходите друг другу. Я, конечно, влюбился по уши в нее, но она еще не отошла от любви к Саске. Нет. Просто у вас будет свадьба. И Карин, как бы тоже захотела выйти за меня. Минма сказал на одном дыхании. Сделай ей предложение. Наруто серьезно посмотрел на брата. Но, смелее, брат, Узумаки был рад за него. Мы родня с тобой. Да и наш клан Узумаки давно покинул свои края. Небольшая часть живет в Конохе. Я изучал мировую историю. Минма погрустнел, вспоминая страну водоворота. Восстановим нашу родную страну и... Мальчики Даттибаса, сколько можно вас звать? Волосы Кушины от злости поднялись вверх. Блин, ща получим. Хором ответили парни и вылетели на кухню. От удара половником. Минато смотрел на детей и радовался, когда Кушина спустила их вниз. Дом, милый, дом. Уткнулся обратно в газету. Карин и Хината отправились в дом Хьюга, за Ханаби, чтобы потом пойти за покупками. Хината готовилась к свадьбе. Девушки мило болтали и не заметили, как подошли к дому ее родителей. Ханаби встретила их и позвала к себе в комнату. Сестричка радостно поприветствовала сестру. Давно не виделись. Сестры обнялись, и Хината познакомила ее с Карин. Получается, ты тоже моя сестра, если Хината выйдет за Наруто? Скорее всего, да, чем нет, удивилась Карин. Если выйду за Минму, прикольно. Ханаби стала улыбаться еще сильней. Братик Ниджи со своей невесткой живет теперь с нами. Что? Хината опешила от слов сестры. Давно, неделю уже как. Ханаби, что стряслось? Сонная Шион спускалась со 2-го этажа. Сестричка Шион, Хината и Карин в гости пришли. Хьюга кричала на весь дом, разбудив и отца. Передай ей привет, а я пойду, посплю еще. Шион ушла обратно в комнату. Ниджи поцеловал невесту и спустился с дядей на крик девушки. Хиаши смотрел то на Хинату, то на Ханаби. Дочь пришла домой. Как долго тебя было ждать? Отец немного прослезился, глядя на старшую дочь. Папа, я принесла пригласительные на свадьбу. Все присутствующие открыли рты от услышанного. Хиаши разревелся и подбежал и сильно обнял Хинату. Вот и все. С нежностью вырвалось из него. Дай угадаю, Узумаки Наруто. Да, любовь всей твоей жизни. Помни одно. Хиаши вытер слезы. Ты будешь женой следующего Хокаге. Ниджи подошел к дяде и повел всех в гостиную. Дом у Хьюга был просто огромным. Отец Хиаши подарил его Ниджи, сказав, что теперь он будет следующим главой клана после него. Дедушка отменил побочную и главную ветвь. Теперь контролирующие силу печати больше не ставили на младших братьев и сестер. У Ниджи была такая печать, но дед решил снять ее со лба внука, показывая всем, что теперь они все равны и только достойный из клана сможет стать главой. «Пап, ну я же буду в гости заходить», — ободрила Хината, присев рядом с ним. «Я знаю, но...» — Хиаши снова заревел. «На совете говорят, что Цунади сама уволила своих старых советников и набрала новых. Это правда, Ниджи?» Хиаши перестал реветь. «Хатаки Сакума, Нара Шикаку и Ямато теперь будут новыми советниками Хокаге. Нифига себе!» Ниджи офигел. «Отцы Какаши Сенсея и Шикамару, еще и заместитель капитана 7 команды, капитан Ямато. Да уж, эту деревню уважают много кто, а некоторые даже боятся», — выпалила Карин, глядя на Хиаши. «Не удивляйтесь, Орочимару все про нас знал, и одновременно ничего. Это как?» «Чито не поняла, все изменилось, и продолжает меняться». Беседовали они еще очень долго, когда к дому подлетел Орел. «Мне пора», — Хиаши поднялся с дивана. «Хокаге вызывает». Отец Хинаты покинул дом, оставив детей. Карин и Хината начали собираться домой. «Хината сама, этот дом мне подарил ваш отец, но знайте, он не только мой, но вашей Ханаби. Ниджи взял пригласительные на свадьбу. Ханаби осталась жить со мной, как и господин Хиаши. А что, Шион, ей здесь понравилось. После уничтожения Морью, моя жрица не хочет возвращаться в страну демонов. Почему? К ней относились из-за дара предвидения смерти окружающих ее людей, как к Наруто в детстве. А вот оно что?» Хината вспомнила прошлую жизнь Наруто. «Как к Наруто относились?» Карин не поняла их беседу. «Презрительно, с отвращением, к нему», — Хината объяснилась перед Узумаки. «Но как он все это выдержал? Его заветная мечта – стать Хокаге. Поддерживала все годы, а потом и все друзья», — хором ответили Хьюги. «Только поэтому или есть другая причина?» «Не знаю, спроси у Сэя». Хината одела сандалии и вышла во двор. «Увидимся на свадьбе». «Хорошо, леди Хината». Ниджи помахал им рукой. «До встречи». «Пока». Попрощалась Карин. «Куда теперь?» «В магазин», — радостно ответила Хината. Девушки подождали во дворе Ханаби и ушли по магазинам. Джуга приближался к деревне, скрытой в листве. На подходе к воротам его встретил отряд Анбу. Парень не стал сопротивляться и проследовал за ними. В допросной его уже ждал Ибики. Парня усадили за стол, нацепив цепи и чакра-поглощающие наручники. «Что тебе нужно?» Ибики спокойно смотрел на парня. «Учиха Саске или Митарашианка, зачем они тебе нужны?» «Нужно решить один вопрос касательно проклятой печати, поставленной Рачимару». Ибики замолчал, как и Джуга. Шиноби смотрели друг на друга минут 5. Ибики написал письмо, еще раз посмотрел на парня, немного подумал, а потом поднялся и позвал помощника. «Передай это Хокаге», — сунул ему в руки письмо, «и позови конвой». «Есть, капитан». Парень скрылся за дверью. В кабинете Хокаге стояли Ямато и Шизуне. Цунади сидела за столом, заполняла бумаги. «Я подумал над вашим предложением», — Тензо немного замялся, «и я согласен на должность советника». Пятая сильно обрадовалась, что отложила все свои дела на потом. «Шизуне, созывай совет джонинов, и не забудь остальных советников позвать». Девушка выбежала из кабинета, оставив их одних. Пятая достала папку и сделала запись. «Советник», — официально обратилась к нему, — «скоро грандиозный праздник предстоит в Конохе, свадьбы наших преемников. Нужна большая сцена и место, где будут стоять приглашенные. У кого хоть свадьба?» «Узумаки Наруто и Хината Хьюга, Учиха Саске и Сакура Харуна, Саи и Наиманака, Хьюга Ниджи и жрица Шион, Рокли и Тентен. И по новым данным, приедет Казека Гигаара. Его сестра Тимари выходит замуж за Шикамару Нара. Них. Ямато был в отсказанного списка. Но блин, просто я, не, ох ладно, что-нибудь придумаю». В дверь постучались и влетел стажер от Ибики. «Госпожа Пятая Хокаге, у меня донесение для вас». Шиноби поклонился и отдал письмо. Пятая ознакомилась с бумагой и отдала ее Ямато. Тензо прочитал письмо и сделал свои выводы. Что он сможет сделать с этим? Тензо свернул письмо и положил на стол. «Не знаю». Хокаге немного задумалась. «Ладно, передай Ибики, чтобы явился на собрание». «Есть». Парень покинул кабинет. «Что думаешь об этом?» Синджу обратилась к новому советнику. «Даже не знаю. Получается, кто-то из них может избавиться от печати, или он снимет им двоим». Тензо настораживал момент, что бывший эксперимент Рачимару явился к ним. Пришел в открытую, не прячась от патрулей, и такое нам предложил. «Странно это все. Ты не находишь? Обсудим вопрос с Ибики-саном и другими советниками. Хорошо, пошли на собрание, скомандовала пятая, вскакивая из-за стола. В зале совещания были практически все джонины, кроме тех, кто находился на миссиях. Сакума и Шикаку общались с Ибики, когда в зал зашла Цунади и Ямато. Все резко притихли и поклонились пятой. Итак, с чего же начать? Синджу размышляла вслух, рассматривая своих бойцов. Что-то про свадьбу вы хотели обсудить, подсказал Ямато, присаживаясь за стол с остальными советниками. Ага, значит так, властно начала женщина. Генма, Асума и Гай, вы помогаете Ямато со сценой. Скоро в деревне произойдет великий праздник. Многие из нас распишутся и создадут молодые семьи. Зал загудел, обсуждая, кто же все-таки из них решился. Какаши встал и представил свою версию. Герой войны Узумаки Наруто и его класс. Все замолчали и поняли, кого не хватало в зале. Ты как всегда прав. Синджу улыбнулась. Приедет Казека Гигавара поздравить своего друга и сестру. Тимари выходит замуж за Шикамару. Шикаку был в шоке. Он, конечно, обо всем знал, что его сын выходит за шестую Казекаге, но чтобы в Конохе, а не в песке. Мужчина не знал. После того, что сделала семья Узумаки, в Конаху приедет очень много гостей из других стран. Тимари сняла с себя обязанности Каге и решила, что будет жить здесь у нас. Цунади увидела изумление на лицах своих бойцов. И еще, сделав небольшую паузу, продолжила: жрица из страны демонов, госпожа Шион, также будет проживать в деревне. Будущий муж обо всем со мной договорился. Кто же этот парень? И рука поднялся следующим. Хьюго Ниджи. Зал в очередной раз загудел, обсуждая свежие новости. Какаши и Ирука сели на свои места, общаясь с товарищами. Цунади нарезала всем задачи, некоторым раздала миссии. Все разошлись, кроме советников и Ибики. Госпожа Хокаге, задержанный сидит сейчас в допросной, ждет вашего ответа. Ибики отдал советникам свиток с данными на Джуга. Все пошли к нему. Решим на месте. Синджу пошла к выходу. И да, резко остановилась, вызови Саске и Анка тоже. Слушаюсь, пятая. Хатаки исчез в белом дыме. Что ему нужно от них? Ямато сомневался, что парень пришел помочь Шиноби. Думаю, он хочет вернуть Рачимару. Нара рассуждал вслух, делая акценты на имена. Нужно поговорить с Джирой обо всем. Ведь он продолжительное время искал Рачимару и был его лучшим другом. Не забудь, что мы с ним из одной команды когда-то были. Синджу открыла дверь и вышла в коридор. Учитывая тот факт, что вы около 20 лет не выполняли совместные миссии и жили в разных уголках света. Нара вышел первым из зала, и то, что Джирая следил и искал его в одиночку. Шикаку хочет сказать, что после ухода Орочимару из деревни, вы оборвали все связи с Конохой. Тенза сократил объяснение Нары. Я в курсе, что ничего не знаю об сраном змее, и не хочу и дальше про него ничего знать. Синджу разозлилась. Так что, говори прямо, Шикаку. Чего ты от меня хочешь? Джуга хочет вернуть к жизни Орочимару. Тем временем, Саски с Сакурой присутствовали на ужине у родителей. Фугаку решил собрать всю семью и пригласил сыновей со своими женами. Сидели они минут 20 за столом, когда в дверь постучались. «Кто там?» Микото ушла открывать дверь. «Извини, что прерываю ваш совместный вечер, но госпожа Хокаге попросила явиться в допросную, Саски и Анка». Сакума был чем-то озадачен. «Может, пройдешь?» Микото впустила его в дом. «Здравствуй, Сакума!» Вышел глава семьи. «Зачем их вызывают?» Мужчины пожали друг другу руки. Хатаки отвел его в сторону и тихо, чтобы никто не услышал, все рассказал. «Тогда не смею вас задерживать». Фугаку пожал ему руку и ушел в гостиную. Через минуту все собрались и отправились к Ибике. По пути отец Какаши ввел в курс дела семейства и попросил ни в коем случае не разглашать информацию. «Зачем они нужны тебе?» Пятая общалась с Джуга. «А вы как думаете?» Парень был спокоен при разговоре. «Хочешь вернуться, Орочимару?» Хмы улыбнулся. «Я хочу поговорить с Саске или Санка. Отвечай быстро». Женщина разозлилась и начала сыпать угрозы в сторону Шиноби. Парень молчал, пока в комнате не появились двое человек. «Цунади Хими, оставьте нас наедине». Саске активировал Шаринган. «Зачем мы тебе? Кто из вас двоих хочет избавиться от проклятой печати Орочимару?» Миха Наруто возвращался после миссии из деревни, скрытой в тумане. Парень по просьбе Хокаге заключал новые торговые договоры с деревней. Синджу отправила его туда не просто так. Помимо договоров, Миха успел побывать в тюрьме и поговорить с бывшими членами Акацки. Кисами и Суигицу сидели в одиночных камерах и ждали приговора, от лидера деревни. Тирумими согласилась на все условия, которые были ей предложены. «Госпожа Мизукаге, у меня есть к вам личный вопрос». «Какой?» Женщина вопросительно посмотрела на него. «Хотелось бы узнать, что ждет Хашикаге Кисами и Хазуки Суигицу. Откуда такая информация?» Учиха Обито все рассказал про остальных членов Акацки, когда распустил организацию. Миха смотрел холодным взглядом на женщину. «Если честно, то мне не до них». Мия немного расслабилась. «В данный момент мы помогаем ближайшим странам. И, извините меня за дерзость, я не лезу в ваши дела. Просто госпоже Хакаге стало интересно. Передай ей, что свой итог я вышлю письмом». Мия подписала документы и отдала ему. «Всего доброго, госпожа Мизукаге. Я возвращаюсь в Коноху с докладом». Миха поклонился и покинул кабинет Мизукаге. «Интересно, что же задумала Хакаге?» Теруми откинулась на спинку стула. Миха приближался к воротам деревни и почувствовал чакру Арачимару. Настроение резко ухудшилось. Парень поскакал к источнику. В допросной Саске и Анка рьяно разговаривали с Джуга. Блондин предлагал избавиться от печати, но только одному из них. Саске говорил, что Анка должна освободиться от старого учителя. На что ему девушка говорила то же самое. Ничего не решив, учихи вышли из помещения. «Брат, твоя жена меня достала». Парень пожаловался на нее. «С нее нужно снять печать, а то крики по ночам меня уже сильно бесит. Из-за этого мы и съехали от вас». Сакура заступилась за парня. «Да как вы смеете со мной так разговаривать?» Анка сильно набычилась на них. «Прости, дорогая, но мой брат прав». Итачи смекнул, как уговорить жену. «Мне порядком поднадоело слушать про этого ублюдка по ночам». Девушка набычилась еще и на мужа, показав ему средний палец. «Так, учихи, Синжу надоело слушать их. Свои проблемы и споры оставьте дома». Пятая наорала на них, кинув стол Ибики. «Госпожа Хакаге, мебель то тут при чем?» Ибики поднялся со стула и отошел в сторону. Раздался сильный стук в дверь, а потом дверь вылетела с петель, столкнувшись со стулом, на котором сидел Ибики. В комнату влетел грозный Миха. «Где?» Миха злобно посмотрел на них. «Где Арачимару?» Цунади с разворота ударяет Меху в корпус, и парень улетает в стену коридора. Синжу выругалась про себя и вырвала его из стены. «Еще раз так влетишь, я башку тебе пробью», — кинула в комнату к остальным. «Не соглашайтесь с ним, он хочет вернуть Арачимару». Миха продолжал лежать на полу, боясь встать на ноги. «Я чувствую, что не так все просто». «Успокойся, Миха». Саске нагнулся к нему. «Мы знаем». «Тогда убейте его». «Нет». Саске активировал шаринган, уходя в комнату к Джуга. «Анка, зайдешь только ты». Учиха позвал ее в комнату. Женщина не стала спорить. Поцеловала мужа и ушла за Саске. Миха поднялся и сжал от злости кулаки. «Сон, передай братьям, чтобы немедленно выдвигались сюда». «Ладно, только не наломай дров, как в тумане». Биджу начал связываться с братьями. Чакра Сона Гаку начала обволакивать Меху. Парень злился и через стекло наблюдал за учихами. Саске открыл клетку и освободил Джуга. Здоровяк вышел, размял шею и руки. «Простите меня». «За что?» Анка пришла в ступор. «За это?» Парень достал свиток и развернул его. «Техника призыва». Джуга молниеносно сложил печать и положил руки на свиток, призывая труп визири. Хлопок, и из белого дыма появилось мертвое тело визири. Джуга оторвал от тела кусок мяса и приложил к печати на шее Анка. «Высвобождение зла». Печать засветилась, обдав девушку сильной, жгучей болью. Из шеи вылезла голова змеи. Саске достал куной, вставая в боевую стойку. Чакра Сонагаку уже покрыла парня и начал появляться второй хвост. Итачи активировал Мангеки и Шаринган, заслонив с собой Хакаге. Ибики и Сакура молча наблюдали за происходящим. Внезапно пасть змеи открылась и выплюнула Арачимару. Змей открыл глаза и начал подниматься. Миха, наблюдая за происходящим, не выдержал и разбил стекло кулаком, влетая через него в комнату. Арачимару краем глаза заметил свое творение, и что он успел сделать — поднял руки, блокируя атаку Михи. Джин Чурики ослепила ярость и гнев к своему создателю. Парень наносил удар за ударом, пока от Арачимару осталось мокрое место. Но тот и то нашел время и выплюнул себя из тела и выпрыгнул из комнаты. «Я рад, что меня вернули к жизни, но думаю, моему возвращению не рады». Итачи и Саске схватили Меху за руки, не давая нападать на Арыча. Сакура с Ибики охраняли Синжу. Джуга выпрыгнул из допросной и оказался возле Санина. «Господин Арачимару, так просто нам не выбраться». Джуга достал книгу. «Что еще?» Цунади посмотрела на свиток. Подарок от клана Ацуцуки. Парень бросил книгу Хокаге. Держите напоследок. Анбушники окружили всех, а перед Санином и Хокаге встали Наруто, Джирая и Минма. А вот и тяжелая и непредсказуемая артиллерия появилась на нашей сцене. Орочимару улыбнулся при виде старого друга. Вам не сбежать. Джирая холодно смотрел на бывшего товарища. Сдавайтесь. Ага. Давно мы не собирались вместе. Орыч облизнулся. Даю последний шанс. И Расаннин соединил свои ладони. Джирая, успокойся. Цунади смотрела на белое свечение вокруг ладони своего любимого. Послушай ее, Джирая. Орочимару ухмыльнулся. Санин призвал двух жаб. Фукасаку и Шима появились на плечах Белобрысова. Свечение стало еще больше. Джирая впитывал природную чакру. Ирасаннин, успокойся. Наруто в режиме Санина встал рядом с учителем. Они так просто не сбегут отсюда. Саске отпустил меху, одновременно активируя шаринган и первый уровень печати. Наруто обратился Учиха-младший, давай только без. Договорить он не успел. Джирая отпрыгнул в сторону, а Наруто набросился на Орочимару. Минма вошел в режим хвостатого и напал на Джуга. Анбушники встали стеной, прикрыв Хокаге. Зря вы это все затеяли. Джуга достал свиток и раскрыл его. Орочимару-сан. Змей сложил печать и приложил свою ладонь. Хлопок, и перед ними появилась пушка на держателе. Это что такое? Шиноби хором задали вопрос. Джуга прыгнул к устройству и нажал спусковой крючок. Пушка моментально зарядилась чакрой и выстрелила. Наруто, Джирая, Минма и Саске, почувствовав угрозу, прикрыли с собою товарищей. Возле здания, как назло, проходили с прогулки женщины и дети. Среди них также находились Ина, Хината, Ханаби и Карин. Дамы должны были встретить Тен-Тен и Сэя. Чакра, исходящая из здания, заставила их напрячься. Что там происходит? Ина недовольно посмотрел на здание, где работал ее отец. Черт, Карин почувствовала каждого в здании. Бежим. Громко на всю улицу закричала красноволосая.